Часть шестая. В обед приехал отец и разум гуманистов, а к ночи прибыли и сыновья отца Ивана. Дорога была трудная, весенняя, ни на санях, ни на колесах. И отец и разум чуть не утонул со своим ермишкой, перебираясь через маленький овражек. Ноздреватая, как мокрый грязный сахар, дорога лежала ровненько и будто устойчиво, а когда въехали, провалилась в текучую воду. Ибо уже проточила весенняя вода целые пещеры и понастроила снежных арок. По счастью, выбрались, только промокли сильно, да рукавицы с кнутом поп потерял. А уж когда подъезжал к Богоявленскому, хватился и шапки нет. Раньше не заметил, так как был по обычаю своему весьма нетрезв. Даже не высушившись по-настоящему, а только освежив горло стаканчиком водки и закусив ее горячим жидким чаем, отец разом ввалился к старому другу. Состоя на особых правах, он разрешения войти не спросил, а просто вошел и смял маленького попа в тяжелых, немного пьяных, но теплых объятиях. «Ты что это надумал, Иван? Какие еще новые штуки? Голова-то еще не выбрита!» «Дверь затвори», — сухо сказал отец Иван. «Да не ори, не на волков собрался». Отец разом послушно закрыл дверь и сразу, как и все входившие к отцу Ивану, почувствовал томительность и даже как бы умышленность положения. Простые слова не годились, они простые не давались.